Может быть, что-то очень важное взял с собой, а что-то навсегда уже оставив там. Постепенно открывая глаза, и возвращаюсь сюда.